Глава 17. Поиск истины способен изрядно позабавить. Вернон Говард. Поутру, пока готовили завтрак, мы устроили мозговой штурм. Что делать дальше? Решили, что поскольку нам после Галарена предстоит уйти в дикую местность и помочь в случае чего там вряд ли кто сможет, гусей лучше не дразнить. Засечки с лошадиных подков убираем. Остригаем сивки с буркой остатки зимней шерсти и прячем приметные чулки на ногах и звездочки на лбах коней. После этого опознать их будет невозможно. Сами превращаемся в пару терсвон, побольше шика, подороже одежда, иные манеры, другая внешность и цвет волос. Резонно было предположить, что если неведомый враг не отступится, нас могут искать и в Галарене. Большого ума, чтобы понять, что наш путь лежит туда, не требовалось. В принципе, будь у нас достаточно времени, можно бы было запустить наших двойников в Галарен и посмотреть, что из этого выйдет. Но ждать столько, сидя на одном месте, мы не могли. Белль, а почему ты все время косишься в ту сторону? Не знаю. Кошусь? Как-то тянет. Как будто там есть что-то мне нужное. Ти взял меня за руки и радостно улыбнулся. Знаешь, что это? Ты начала чувствовать озеро полумесяца. Я почти полгода прочесывал горы, пока впервые услышал зов, а ты еще не доехала до Галарена. Это отличная новость. Получается, что мы были правы. Паломничество начинается не в диких местах, а прямо от порога. И думаю, не ошибусь, если предположу, что именно твоя готовность решать задачи, которые попадались по пути, позволила тебе уже сейчас начать чувствовать озеро. Оно позвало тебя, считая достойной. Внутри согласно рыкнула Нара. «Ну, ей знать лучше!» — улыбнулась я. На радостях мы разбудили Шона и Ара поделиться новостями. Ардена, естественно, заинтересовали ночные события, и он тут же стал прикидывать, какую информацию можно извлечь из амулета связи. А вот Шона больше порадовал зов озера. Еще маг пообещал поработать над заклинанием невидимости так, чтобы оно экранировало творящуюся внутри кокона магию и полностью прятало ауру. Если получится, это будет прорыв. А потом Ар преподнес нам новость, интересную и в то же время тревожную. Копаясь в воспоминаниях Кавдура, эльфы добрались до сцены инициации темного алтаря, на которой присутствовал сам загадочный хозяин. Обычно темная фигура от макушки до пяток была скрыта плащом с капюшоном так, что разглядеть ее было не легче, чем благоверную жену южного кочевника Зафира под трехслойным покрывалом. Даже руки прятались в широких рукавах, а пару раз, когда мелькали пальцы, были видны перчатки. Но тут темный лично принес первую жертву, заколов девочку ритуальным ножом. И в этот раз на его руке не было перчаток. Зато мелькнуло широкое кольцо. Точно разглядеть его не удалось. Кавдур сам не понял, что увидел. Но оно было очень похоже на то, что носят выпускники Галаренской магической академии. Мы с Ти переваривали полученную информацию. Получалось, темный маг закончил академию, что говорило о его силе и о том, что самоучкой он не был. И еще выходило, что в Галарене нам надо было вести себя крайне осторожно. Вдруг враг и сейчас там. Ар продолжил. Оба дома в Ларене и Таргане уже взяты эльфийскими магами под наблюдение. Повелитель хотел, используя магические методы слежки, попробовать вычислить, где находится центральная резиденция гильдии убийц полукровок. Как и я, он считал, что эта гильдия должна быть уничтожена. Я вмешалась в разговор. «Ар, Шон, привет!» «Белль, привет! Как спала?» «Это Шон. Замечательно. Я передала образ колыбели из сосновых ветвей, плывущей среди звезд». «У-у-у!» — выдохнул Шон. «Я тоже так хочу!» «Только в нашей компании!» — засмеялась я. «Одному тебе будет жестко и холодно. Ты слишком тощий и костлявый. Вот вернемся в Лоран, присмотрим подходящую сосну в округе, и я тебе устрою ночлег по-эльфийски. Обещаю. Потом посерьезнела. Ар, у меня тут мысль возникла, нехорошая, но проверить надо бы. Скажи, у нас уже во многих городах есть свои люди. Пока чуть меньше, чем в половине, но сеть продолжает расти. Я не спешу и стараюсь лично проверять всех, с кем предстоит иметь дело. Лучше сразу перестраховаться, чем получать ложные сведения или провалить агентуру из-за предательства, — отозвался Орден. Понимаю. Дай задание тем, кто уже есть, собирать слухи о пропажах молодых девушек и детей. Мне пришло в голову, что тот алтарь мог быть не единственным. Уж слишком непонятный выбор именно Тарган. Я займусь. Голос повелителя был серьезен. Боюсь, ты можешь оказаться права. Бель, кое-что еще. Я продолжаю искать того, кто помогал пиратам. Похоже, в Лоране затаилась очень крупная рыба. Даже не рыба, а какой-то крокодил призовых размеров. Следы есть, но он их очень умело заметает. Я разберусь, но нужно больше времени. Орден замолчал, а потом сменил тему, чуть легкомысленно спросив. «Вы там как, без нас не скучаете?» «Ну, вот за кого он меня принимает. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что на самом деле вопрос был совсем другим. Бель, я хочу знать, не скучаешь ли ты по мне, ведь мне тебя очень не хватает. Когда он перестанет прятаться и от себя, и от нас всех?» Достала брошь и погладила кончиком пальца рассыпавшие в утреннем свете радужные блики камни, а потом легко прикоснулась к ним губами. «Бель, я тоже скучаю». «Ну вот, все-таки заговорил». Ти с улыбкой привлек меня к плечу. «Кузен, а я могу тебя поцеловать?» Возмущенное шипение повелителя, хохот Шона, я покачала головой и пошла седлать Сивку с Буркой. На то, чтобы отыскать лошадей убитых, нами, полуорков, мы потратили больше часа. Оказалось, они оставили их не между нами и дорогой, а сильно в стороне. И если бы не контрольная сеть, мы никогда бы не нашли привязанных к поваленному бревну в узкой лощине четырех оседланных коней. Ти уставился на двух гнедых и серого жеребцов и вороную кобылу. Обернулся ко мне. «Бель, погляди на них внимательно. Ты же разбираешься в лошадях. Что скажешь?» Я внимательно осмотрела лошадей. Сначала просто так, а потом магическим зрением. Ти, я могу ошибаться, но мне кажется, что в сером и вороной есть кровь эльфийских коней. Посмотри на щучьи морды. Длинные шеи, ноги и ауры у них немного другие. Как это возможно? Я читала, эльфы никогда не продают своих скакунов на сторону. И даже не дарят. Да, и тому есть причины. Наши кони намного умнее обычных лошадей. Они сами выбирают себе хозяев. С ними нельзя обращаться, как со скотиной. Это основная причина, почему мы никогда не передаем их во владение кому-то за пределами Мириндееля. Я не могу себе представить, чтобы мой иний или луч Ордена подпустили к себе кого-то постороннего. И еще, наши жеребцы не обращают внимания на обычных кобыл, поэтому полукровок практически не бывает. А тут я вижу перед собой двух. Не понимаю. Давай спросим Мара. Повелитель, посмотрев моими глазами на лошадей, вздохнул. Теперь уничтожение гильдии убийц-полукровок — дело не только Империи, но и Мириндиэля тоже. Стоимость наших коней в человеческих землях сложно представить. И их ценят за скорость, выносливость, сообразительность, красоту. Нам предлагали продавать их на вес золота. Мы отказались. Друзей не продают. Так к чему я это рассказывал? Несколько лет назад на табуны, пасшиеся недалеко от границы, напали. Были убиты трое эльфов, присматривающих за лошадьми. Табуны сумели уйти, пропали только две кобылы. Мы не смогли найти нападавших. Следы оборвались. Вот думается мне, что эта пара — потомки наших кобыл. Они должны быть возвращены в Мириндиэль. Сможете захватить их в Галарен? Оттуда мои люди их заберут. Лошадей надо было расседлать. Приметную упряжь брать с собой мы не собирались. а потом напоить, ведь кони стояли привязанными со вчерашнего дня. Дерганные они какие-то. Прикасаешься, а они шарахаются и глазами косят, как будто не ладонью трогаешь, а плетью замахиваешься. Потянувшись драконьей магией, постаралась успокоить. Вроде получилось. Когда мы потрошили седельные сумки из той, что была на сером, выпал клочок бумаги. Встреча на том же месте. Кварт. Интересно, кто это? Спрятав записку, послала мысль Ордену. Вдруг этот кварт еще где-то всплывет. Все остальное, движимое эльфийской паранойей и привычкой не оставлять следов, мы сожгли драконьим огнем. Сев на сивку и бурку, погнали наш табун на водопой, по пути обсуждая, куда девать двух лишних лошадей. Решили сменить личины, прикинувшись парой бородатых дядек, и продать их в ближайшей деревне. Можно было бы выпустить, но вчера у людей на дороге мелькали мысли о волчьей стае, что лютовала ближе к Галарену, и не хотелось, чтобы ни туда забежавших коней банально сожрали. После того, как мы напоили в ручье лошадей и подправили мороками экстерьер полуэльфийских коней так, чтобы они не отличались от обычных, Тей перешел на гномий, напомнив мне о необходимости продолжить учебу. Я вздохнула. Он был прав. Просто яркая весенняя травка, зеленая листва, в которой играли солнечные зайчики, щебет птиц настраивали совсем на другой лад. Как хотела бы я сейчас оказаться вместе с Ти на озере, где мы познакомились, сидеть с ним рядом на отполированном нашими задами бревне, смотреть на игры синекрылых стрекоз. А потом он принес бы мне цветы белых кувшинок, и я сплела бы из них венок. «Белль, повтори, что я сейчас сказал?» Голос Ти вернул меня к реальности. Хорошо, что есть какая-то задняя часть мозга, которая хоть и не понимает смысла, запоминает несколько последних произнесенных слов. «Гшварх, Берхолц, Йенфорд, Гриппе», — повторила я, как попугай. «Ну, и что это, по-твоему, значит?» Ти укоризненно покачал головой. «Прекрати отвлекаться, а то ару пожалуюсь». «А вот это что-то новое. Если они возьмутся за мое воспитание вдвоем, останется или бежать, или учиться. Выбираю учебу». «Добычу руды следует вести», — начала я перевод и, запнувшись, жалобно посмотрела на Тиану. Что было дальше, я не запомнила. «Белль, ну что с тобой делать?» Жених притворно вздохнул. «И прекрати на меня коситься, как кошка на кусок мяса. Выучишь и переведешь этот кусок кодекса о горнодобыче. Я в твоем полном распоряжении на 10 минут. Делай, что хочешь». Он понимает, на что сейчас подписался? Как там будут по гномии крепи? Еще через пару часов я узнала все и про рудничные кепи, клети, кайла и кирки, и про шахты, треки, штольни и шурфы. На самом деле горнорудное дело оказалось на редкость увлекательным и захватывающим предметом. Я только удивилась, почему Ти, он же эльф, столько об этом знает. «Белль, я ведь тоже принц», — улыбнулся блондин. «А это значит, что с меня при обучении драли 3 шкуры. Ты представить себе не можешь, чем набита моя голова». «Пока не могу, но я верю в него. Он поделится». Коней удалось сплавить каравану торговцев тканями, причем за неплохую цену, что гарантировало, о животных будут хорошо заботиться. Мы, попеременно болтая на гномьем и драконьем, продолжали путь к Галарену. Пришлось навесить на нас полог тишины. Тиану требовал, чтобы я проговаривала все вслух, осваивая непривычную артикуляцию. Не знаю, что думали встречные путники, глядя на беззвучно открывающую рот и корчащую страшные рожи девицу. Я решила, что их душевный покой не моя забота. На ночь мы остановились на лесистом холме неподалеку от небольшой деревеньки. Холм был достаточно крутым, чтобы телеги сюда было не заехать, а верховые предпочитали ночевать в трактирах, которые тут имелись в каждом придорожном поселке. Так что вокруг на целую лигу не было никого. Сначала позаботились о лошадях. Трофейных коней Мне снова пришлось успокаивать с помощью драконьей магии. Они нервничали и вздрагивали от каждого движения. Похоже, привыкли к тычкам. Что еще хуже, бедняги не давали дотрагиваться до ушей. Ничего, попадут в добрые руки, постепенно успокоятся и забудут. Поставив охранный купол, пологи невидимости и тишины занялись собой. Из-за сегодняшних хлопот с лошадьми мы пропустили обед, и сейчас я была голоднее жор рыбы. А еще стоило размяться после стольких часов в седле. А после того, как разберемся с насущными физическими нуждами, я хотела поэкспериментировать. Возникла одна идея, и у меня просто чесалось. Так хотелось покрутить, попробовать, что выйдет. И, наконец, были честно заработанные 10 минут Тиану в моем распоряжении. Как бы получше их использовать? Эльф насадил на вертел двух убитых нами кроликов и склонился над костром, раздувая угли. Через минуту над поляной поплыл одуряющий запах жаркого. Желудок требовательно заурчал, внутри заворочилась и забухтела нара, а я задумалась, нет ли у магов защитного купола от запахов, а то ароматы съестного, которыми тянет с пустого места, способны рассекретить самый хитро замаскированный лагерь или собрать вокруг всех окрестных волков. Кстати, о волках. Сегодня мы время от времени прослушивали мысли встречных. В округе и вправду лютовала стая. Несмотря на неподходящий сезон, хищники рвали скот и нападали на путешественников, если те ехали небольшими группами. Ти закончил приготовление к трапезе, заварив целый котелок свежей тайры и выложив на салфетку купленный в деревне еще теплый каравай. Я, почувствовав себя сразу голодным волком, драконом, единорогом и принцессой в одном лице, накинулась на ужин. Потрясающе! Если он на мне не женится, я его украду и заставлю работать личным поваром. Сыто икнув, опрокинулась на спину. Какая тут разминка? Поднимите веки, опустите веки. Так, что ли? И какие эксперименты? Поймала смеющийся взгляд Ти. Эльф откровенно потешался, глядя на объевшуюся меня. Ничего, вот сейчас оно в животе уляжется. Полчаса спустя мне стало скучно. Спать было рано. Я поднялась и отошла в сторону, чтобы не смущать Тиану тем, чем собираюсь заняться. Села, скрестив ноги на траву, наколдовала висящее в воздухе водяное зеркало и позвала нару. Хотелось разобраться, как, не пугая окружающих, сделать драконий огонь доступным мне в любой момент. Проблемой была защита лица и губ от огня. Не станешь же гулять по дворцу в маске из чешуи. Все придворные разбегутся. Через час я нашла оптимальный вариант. Покрыть чешуйками внутреннюю сторону губ, защищая их от жара. На лицо, рот, зубы я наложила обычный щит от огня. Этого оказалось достаточно. Ведь пламя их реально не касалось. При этом физиономия выглядела как обычно. Вот только из-за чешуек было сложно разговаривать. Менялись артикуляция и мимика. Под конец мы с Нарой пришли к консенсусу. Висящее сбоку зеркало показало, как юная зеленоглазая девушка выдула из розовых губок струю пламени в 10 локтей длиной. Я хихикнула. Если дядя или Ру полезут ко мне, встречу их горячим поцелуем. Осталось хорошенько запомнить, как сделана маска, чтобы вызывать и накладывать ее одной мыслью. Пока я налаживала личный огнемет, солнце село. В сумерках стали загораться звезды, завели песни цикады. Оглянулась, Ти закончил вечернюю разминку с мечом и истелил нам одеяло на ровном месте, недалеко от костра. Сейчас он был одет только в обтягивающие бриджи, а волосы, чтобы не мешались, завязал высокий хвост. Я скользила взглядом по его широким плечам, стройному стану, узким бедрам и чувствовала, что плыву. Неужели этот невероятный красавец меня любит? Люблю, очень люблю, пришла мысль. Похоже, пока я сидела с открытым ртом и пускала слюни, фанила на всю поляну. Ой, как стыдно! Наколдовав чашу прохладной воды, умылась, помыла руки и ноги, прополоскала рот и пошла к Ти. Мысли я закрыла. Мне было очень интересно кое-что проверить. Посмотреть, заговорит ли он сам о моих 10 минутах, если я сделаю вид, что забыла. При любом исходе эксперимента приз не пропадет, ведь в условиях не было сказано ничего о том, когда именно я должна использовать это время. Поэтому я подошла, села к Ти спиной и стянула через голову тунику, тоже оставшись в одних бриджах, а потом беззвучно подкатилась к нему под бок и замерла. Тишина. «Белль, ты уже спишь?» «Ти?» Снова пауза. «Возня на правом фланге. Вот не спится ему. С чего бы?» «Белль!» «А, ты помнишь, мы сегодня спорили?» «Да?» «Ну, если хочешь, конечно. Я... Вот он, рядом». Сердце забилось пойманной птицей. «Осмелюсь ли я сделать то, что задумала?» Повернулась к Тиану и, опираясь на локоть, приподнялась над ним. Потом прижалась к его телу и потерлась кошкой о кожу. «Ммм, как приятно!» Эльф лежал неподвижно. Только участившееся дыхание и стук сердца выдавали его волнение. Взяв расслабленную руку жениха, притянула к себе на грудь. Ти накрыл холмик ладонью и чуть сжал пальцы. Большой палец стал описывать круги вокруг соска. Тот напрягся, собравшись в чувственный бугорок. Я ахнула, а потом, решившись, перекинула через Ти ногу и села верхом. Притянула себе на грудь и вторую руку парня, а сама стала гладить, ласкать, трогать его шею, стальные сейчас мышцы плеч, обводить пальцем губы. Ти приоткрыл рот, указательный палец скользнул туда, эльф чуть прикусил кончик зубами, а потом стал сосать. Узкие ладони на секунду опустились на мою талию. Он сдвинул меня вниз так, что я оказалась сидящей почти на его бедрах, посмотрел мне в лицо долгим, темным взором и стал двигаться подо мной. Он напрягался раз за разом, снова в том самом сводящем с ума ритме, поднимаясь и опускаясь, вдавливаясь в мою ставшую невероятно чувствительной промежность твердым пахом, снова и снова. «Белль, поцелуй меня! Сейчас!» Я послушно наклонилась вперед, Ти стиснул меня в объятиях и впился в мой рот. Его правая рука надавила на мою поясницу, прижав к тому жесткому, что терлось об меня снизу. Пальцы левой сжали в горсть волосы на затылке, не давая разорвать поцелуй. Наконец Ти подо мной выгнулся дугой, часто задышал, и я почувствовала, как по его телу прошла судорога. Глубоко вздохнув, парень обмяк и разжал объятия. «Белль, я люблю тебя. Но спор выиграла ты, а награду получил я». В голосе звучала улыбка и какая-то радость. «Ага, значит, то, что с ним произошло, это хорошо. Но с чего он взял, что мне было плохо?» Я потянулась, лежа на груди Тиану. «Белль, сдвинься, пожалуйста, мне нужно встать». «Хорошо, но потом мы поговорим, ладно?» «Надо ковать железо, пока горячо». «Ага», — поднимаясь, зевнул мой жених. «Ну вот фигу, спать ему я сейчас не дам. Пока все не объяснит, пусть и не мечтает». Проводила взглядом Ти, который отошел в полутьму и, повернувшись спиной, стянул с себя бринжи. «А зад надо будет рассмотреть отдельно. Красивый», — решила я. Тем временем перед блондином возник большой таз воды, а он не мелочится. И Тиану занялся омовением. Через 5 минут свежий, как майская роза, эльф в отглаженных бриджах вернулся ко мне. Легко опустился рядом, обнял за плечи и поцеловал. Потом лег на спину, притянув меня под мышку и гладя мои волосы. «Белль, ты понимала, что делаешь?» Я распахнула сознание, давая идти заглянуть в себя. Если честно, то весьма смутно, скорее интуитивно, чем разумом. Я и сейчас не все понимаю. Объясни мне. «Все довольно просто. Первую часть ты знаешь. Ты же чувствуешь возбуждение и желание рядом со мной?» «Да», — я кивнула. «Что скрывать очевидное? Желание, как волна. Или как гора. Я хочу сказать, что можно подниматься выше и выше, и тогда будет гребень, пик. Понимаешь? И на этом пике мужчина выплескивает семя». «Да, ты его достиг?» «Ну, «Ты меня быстро довела», — улыбнулся жених. «А что происходит с девушками?» «Постой, торопыга, дай договорю». «Обычно мужчина изливает семя в тело женщины. Именно от этого и бывают дети. А что касается тебя, ты тоже можешь испытать такой экстаз. Взлететь на пик ощущений, но именно это пока для тебя запретно. Поэтому и получается нехорошо. Я получил удовольствие, а ты нет». «Получается, дело не просто в девственности?» «Да, на самом деле запрет еще более строг. Пока нара не выросла, тебе нельзя испытывать оргазм. Так называется этот взрыв наслаждения. Иначе изменяются энергетические потоки в твоем организме и ауре, и это может стать гибельным для дракона. Поэтому-то я и стараюсь к тебе не приставать. Насколько могу удержать себя в руках?» — криво усмехнулся блондин. «А так, как сейчас, можно? Мне же было приятно рядом с тобой, а потом все просто успокоилось. Вот так, как ни странно, даже стоит делать. Из тебя при этом энергия бьет фонтаном, как лава при извержении вулкана, и немалая часть достается вечно голодной наре. Только слишком легко можно забыться. Знаешь, как мне хочется подарить тебе наслаждение, а приходится сдерживаться. Я так хочу, чтобы мы по-настоящему были вместе». «Конечно, будем, Ти. Разве ты сомневаешься в этом? Я же выхожу за тебя замуж. Ты еще не забыл? И раз уж я все знаю, можно на тебя посмотреть?» «Бель, неугомонная, потерпи до Галарена. Мы там остановимся на пару дней, и все рассмотришь. Договорились?» «Не, спорим, мы там опять вчетвером спать будем. Кстати, Шон во время слияния ведь следит, чтобы я и вы не зашли слишком далеко, да?» «Именно так. Хорошо, что его самого эта сторона жизни не особо волнует». «Совсем-совсем? Ну, физически с ним все в порядке. Студентом он несколько раз попробовал, но сказал, что ему неинтересно, а на утро голова не варит. Может, влюбится когда-нибудь, тогда будет по-другому. А сейчас спи, любовь моя, и спасибо тебе». «Я тебя люблю», — отозвалась я, закрывая глаза. Издалека донесся волчий вой.